Глава восьмая. «Горшочек вари. В смысле, думай, тыква. Причем в темпе вальса, поскольку времени нет. Будем исходить из того, что ребенок в доме просто очень испугался. Впаду в детство, то есть представлю себя на месте маленькой девочки. Что буду делать? Вариант спрятаться под одеялом, как в знаменитом рассказе Шекли «Призрак 5». Одеяло есть, девочки под ним нет. Облом. Хотя никто не говорил, что будет легко». А наверху вообще жесть творится, еще чуть-чуть и домик сложится, словно карточный. Счет идет даже не на секунды. Одеяло отпало, что еще? Ну, под кровать. Точно, я бы полез под кровать, самое безопасное укрытие моего детства, откуда меня хрен выкуришь, только когда голод, что не тетка припрет. Я заглянул под детскую кроватку и увидел скорчившуюся на полу девочку лет 5. Только бы не задохнулась в дыму, только бы не задохнулась. Сопротивления с ее стороны не было. Я легко выудил малышку из-под кровати и накрыл куполом. Жива, потеряла сознание, однако дышит. Хоть что-то хорошее на сегодня. Маны пока хватало, вот только дальнейшие события разворачивались с неимоверной быстротой, соответственно, пожирали все ресурсы. Ну, посмотрим, кто быстрее. Я вылетел из дома, как пробка из бутылки с шампанским. Почти одновременно источился запас маны и обвалилась крыша. Да уж, страшно подумать, что бы приключилось, задержись я внутри еще чуть-чуть. Даже бы головешки не осталось. С девочкой на руках я доковылял до женщины. Та, чуть не оторвав мне руки, отобрала у меня ребенка с причитанием и плачем прижала к себе. Все, силушки мочи больше нет. Я опустился на землю, перестав реагировать на происходящее вокруг. Наверное, видок у меня был еще тот. Чумазый, грязный, пропахший горелым. «Винтовка!» Я едва не хлопнул себя по лбу. «Детишкина жизнь! Оружие осталось у матери девочки!» Женщина не сразу поняла, что от нее хотят. Она приводила в чувство ребенка. Никто другой сейчас не был ей нужен. Потом все-таки сообразила и вернула винтарь. Позади послышался какой-то топот. Я оглянулся, и мой палец непроизвольно лег на спусковой крючок. В нашу сторону мчались двое солдат в знакомой мне форме батальона. И все бы ничего, но одним из них был Кострикин, которого я вычислил как наемного киллера. И пусть доказательств у меня не имелось, однако ошибки быть не могло. Именно этот человек делал все, чтобы лишить меня жизни. Вторым был рядовой Патрикеев, которого в батальоне все звали Патрий. К нему я претензий не имел. Нормальный молодой парень, отслуживший уже 1,5 года, что для нашего батальона приличный срок. Меня они узнали не сразу. Меньше всего я сейчас походил на солдата. Первым сообразил Кострикин. «Лан, ты?» «Типа того», — устало произнес я. «Ты как здесь оказался?» «Вас догонял. А вы откуда взялись?» Кострикин открыл рот, но Патрий его опередил. «По радио передали, что на станции пожар. Какой-то охреневший машинист воткнулся в состав на путях на всей скорости. Мы отъехали недалеко, нас отправили посмотреть, что и как, ну и по возможности оказать помощь. А тут кранты. Короче, ты вроде как первый живой, кого мы тут встретили». Увидев у меня винтовку, Патри добавил с одобрением. «А ты ничего, зашибись, боец. Нашел пропажу». «Я же сказал, что найду», — твердым голосом сказал я. «Тогда пойдем назад», — предложил Патри. «От нас здесь все равно толку мало. Тут месяц тушить надо». Плохой из меня игрок в покер. Арнольд явно заметил враждебность в обращенном на него взгляде. В рукопашной ведь не только техника требуется, а еще и умение просчитывать противника. Он явно понял, что я сложил 1 и 1, и обо всем догадался. Наши взгляды встретились. На какой-то миг в глазах киллера мелькнула злая насмешка. Так, наверное, кошка смотрит на мышку. Однако вслух он ничего говорить не стал. Только кивнул, соглашаясь с Патрий. «Только за...» — вздохнул я. Убедившись, что с девочкой все в порядке, а женщине не требуется наша помощь, мы, выстроившись цепочкой, двинулись туда, где остановился наш поезд. Мне сразу не понравилось то, что Кострикин оказался у меня за спиной. Не иначе, как что-то задумал. И то, что с нами был еще и Патри, его точно не смущало. Как бы я поступил на месте киллера? Завалил бы Ланского и Патрикеева, которые ничего не подозревают, и тем более не ожидают удара из-под тишка. Потом обстряпал бы все так, словно это дело рук Ланского. Ну и Ланскому, соответственно, была бы уготована смерть. Я бы прикончил его, типа в порядке самозащиты. После моего залета с винтовкой, да еще и с учетом того бардака, что творится в окрестностях станции, разбираться толком не будут. Арнольд выйдет сухим из воды, да еще и отработает свой гонорар. Перспективы для меня, прямо скажем, нерадужные. Что я могу принять в качестве контрмер? Для начала не дать себя завалить и спасти Патрию, как будущего свидетеля. Только при таком раскладе поверят именно мне. Самый идеальный вариант при этом, чтобы киллер не только раскрылся, но еще и остался в живых. Тогда его можно допросить. Само собой, если я тупо передам Кострикина в компетентные органы, хрен кто поделится со мной информацией. Так что право первой ночи должно принадлежать мне. На детали плевать. Главное выйти на цепочку, пока там не обрубили все хвосты. Так, винтовку у меня не забрали. Да и хрен я бы ее отдал после всего, что со мной приключилось за это время. И Кострикин, и Патрия не вооружены. Собственно, понятно почему, они сюда не воевать примчались. Но в случае с Арнольдом я бы не очень рассчитывал на преимущество огнестрела. Мне просто не дадут пустить винтовку в ход. Убьют голыми руками. И никаких гвоздей. Моя основная проблема — не могу начать первым. Инициативу должен проявить Арнольд, иначе ни одно следствие мне не поверит. Спровоцировать бойца-рукопашника с его стальными нервами? Не смешите мои тапки. Это просто нереально. Остается одно. Каждый миг, каждую секунду ждать удара и не проворонить его. Запас маны исчерпан, поставить защитный купол не получится, так что придется рассчитывать только на внутренний резерв. Я превратился в одно сплошное ухо, пытаясь скорее не услышать, а предугадать выпад киллера. Дуновение ветерка, любой шорох заставляли мое сердце биться в бешеном ритме. И лишь шестым чувством я понимал еще рано, не дергайся, чтобы не устроить фальстарт. Киллер не нападал на меня лишь потому, что подыскивал место, где сможет разделаться с нами без случайных свидетелей. Мы как раз стали спускаться в небольшую ложбинку, она идеально подходила для воплощения его замысла. «Ну», — произнес я про себя, — «чего ты медлишь? Давай, жги!» «Никто тебя не увидит, можно легко провернуть задуманное». Обращенные к киллеру призывы сработали. Он тоже счел, что здесь ему будет в самый раз. Восточная мудрость гласит, что если в поединке насмерть первый твой удар не достиг цели, этот бой ты проиграл. Я успел увернуться от стремительного змеиного выпада Арнольда, развернулся и сразу контратаковал. Киллер встретил меня блоком. Патрия мгновенно среагировал на шум, но застыл в растерянной позе, не понимая, на чьей стороне ему нужно вмешаться. «Арни! Лан! Какого хрена?» — только и успел выкрикнуть он. Арнольд метнул в него свою звездочку. Скрывать свои намерения Кострикину теперь не имело смысла. И будь на месте Патрии боец из другого батальона, исход схватки был бы решен в пользу киллера. Арнольд не промахнулся бы. Его смертельное оружие со скоростью молнии впилось бы в лоб солдата. Но Патригеев успел среагировать, и звездочка пролетела мимо. Я был бы и рад крикнуть, чтобы предупредить его, но сделать это физически не успел. Не зря Арнольд имел чемпионский титул. Он взвинтил темп схватки до такой скорости, что я только чудом сумел устоять. Казалось, мне приходилось сражаться не с человеком, а с шестирукой богиней Кали. Да что ж за незадача такая? Чуть ли не с первого удара я снова лишился винтовки. Приклеивать ее к себе, что ли? Меня загнали в глухую оборону, а это означало одно — ошибка неизбежна. Я обязательно пропущу удар, и тогда все, мне крышка. Но тут напомнила себе Патрия. Он тоже включился в схватку. Бойцом Патрикеев оказался хорошим, но все-таки далеко не чемпионом, как и я. Даже на пару мы еле сдерживали натиск киллера. Без него был бы совсем кобздец. Мелькали руки и ноги. Я уворачивался, ставил блоки, пытался атаковать, но меня быстро ставили на место. Я с ужасом осознал, что через несколько секунд буду не в силах и дальше выдерживать этот темп. Где же режим берсеркера, который сейчас был так нужен? Почему не желал активироваться? Неужели этот дар забрал с собой давно не подававший признаков жизни настоящий Ланской, мое альтер-эго? Что же, как не горько признавать, тогда мы сдохнем вдвоем». «Против Кострикина у меня нет никаких шансов. Это боец от Бога». Трах! Тупой конец солдатского ботинка врезался мне в грудь. Это был изумительный, по своей некрасивости, но ужасно эффективный по мощи удар. Меня словно легнула лошадь. Гравитация исчезла, как природное явление. Тело взвилось в воздух, и только потом земное тяготение напомнило о себе. Я приземлился на спину. Хорошо, хоть немного успел сгруппироваться, иначе бы точно расшиб башку об камни. Но сил, чтобы дальше вести бой, у меня уже не осталось. Арнольд тем временем переключился на Патрию. «Маваши! Еще маваши!» Бойцовские комбинации следовали одна за другой. Солдат перестал быть противником, превратившись в боксерскую грушу. Сейчас из него выбьют последний дух, потом очередь снова дойдет до меня. И тут Взгляд наткнулся на мою дорогую, совсем дорогую винтовочку. Я метнулся к ней, пока киллер не проследил мои намерения. Схватил нежно и страстно, как подругу, по которой безумно соскучился. «Все, блин, против лома нет приема, окромя другого лома. В данном случае винтаря. Главное выцелить Кострикина, причем так, чтобы при этом не грохнуть его, а лишь подстрелить. Мы еще не все темы с ним перетерли, накопились вопросики, от ответов на которые зависит моя дальнейшая жизнь. И тут я ощутил, как у меня становятся дыбом волосы не только на голове, но даже на груди и спине. Да что за день сегодня такой, а? Словно все против меня сговорились». На гребень ложбины откуда-то вырулило нечто такое, о чем я даже понятия прежде не имел. Огромная, пузырящаяся мышцами мохнатая тварь с увенчанной рогами многоглазой башкой размером с 10-литровое ведро. Дружелюбным оно не выглядело ну ни капельки, скорее наоборот, было голодным и желало жрать. Арнольд и Патри одновременно прекратили драку и практически в унисон заорали: «Стреляй, Лан! Стреляй!»